Когда они спускались на лифте вниз, Келлоган нес мешок для боулинга с черным 13-м, а Джейк – плетеную сумку с арисами. И деньги. Теперь у них было $48. «Этого хватит?» То был единственный вопрос, который он задал, выслушав план избавления от магического кристалла, предложенный Келлоганом. План, требующий еще одной остановки по пути в Дикси-Пик. «Я не знаю, и мне без разницы». Они говорили заговорщицким шепотом, хотя в кабине никого не было. «Если я смог ограбить спящую горничную, то кинуть таксиста плевое дело». «Понятно», — кивнул Джейк. Он подумал, что Роланд в своем походе к башне не раз и не два грабил невинных людей. Более того, многих и убил. «Давай покончим с этим, а потом найдем Дикси-Пиг». «По-моему, ты зря волнуешься», — заметил Келлоган. «Если башня рухнет, ты узнаешь об этом одним из первых». Джейк уставился на него. Лицо Келлогана на секунду-другую оставалось непроницаемым. Потом он улыбнулся. Просто не мог сдержать улыбку. «Не смешно, Сэй!» — покачал головой Джейк. И они вышли в темноту летнего вечера 1999 года.